Глава третья. Первая. С момента своего основания в 972-м историческое общество Эвервилля использовалось в качестве склада вещей, имевших отношение к прошлому городу. Один из первых и самых ценных подарков преподнес обществу Хьюберт Нордхоф, чья семья владела заброшенной ныне мельницей в 3/4 мили от города по дороге на Малину. 3,5 десятилетия с 880 по 915 год мельница Нордхофа обеспечивала работой большую часть населения Эвервилля к немалой выгоде ее владельцев. Они тогда построили особняк в Селеме и еще один в Орегон-Сити, хотя в те времена, кроме мельницы, у них была лишь ткацкая фабрика. Потом они ее продали, вложив деньги в лесоторговлю, в недвижимость, по большей части в Портленде, и даже, поговаривали, в оружие. Когда Хьюберт Нордхоф преподнес обществу в дар без малого 1000 фотографий, запечатлевших жизнь на мельнице, а также ряд памятных реликвий, это расценили как акт запоздалого раскаяния за внезапное дезертирство прадеда. Тот вдруг взял, да и сбежал, закрыв мельницу, и тем самым поставил на грань экономического краха весь город. После подарка Нордхофа пошли и другие, уже поскромнее. 17 акварельных пейзажей, милых, хотя и слабоватых, кисти жены первого в Эвервилле дантиста, висели теперь в рамках на стенах в старой школе, отремонтированной за счет Ха Нордхофа, набор тростей с резными головами фантастических животных работы Милиуса Бигса, одного из самых больших оригиналов города, расположился в стеклянной витрине. Помимо этих предметов искусства на общество, дождем хлынули дарения более прозаические, поступавшие от простых горожан. Школьные журналы, свадебные приглашения, некрологи, семейные альбомы, коллекция вырезок из «Орегониан», где упоминался Эвервилль, собрание библиотекаря Стэнли Тарпа, который всю жизнь заикался, а на смертном одре без запинки продекламировал «Потерянный рай» Мильтона. Ну и, конечно, сотни и сотни семейных писем. Работа по организации огромного числа экспонатов шла медленно. Что и понятно, все сотрудники общества трудились на общественных началах. 2 из 5 комнат школы были завалены коробками с неразобранными поступлениями, зато в 3 других залах посетителей, интересовавшихся историей Эвервилля, ждала милая, хотя и слегка пыльная, экспозиция о ранней истории города. Она была, разумеется, выборочной, но уроки прошлого представали в ней наглядно. Экспозиция показывала торжество духа Эвервилля, не оставляя места для темных пятен, нищеты, самоубийств или еще чего-нибудь похуже. Не нашлось места и для тех жителей, кто выпадал из официальной картины событий. В экспозиции имелись изображения самых первых домов города и рассказ о том, как прокладывались дороги и строились каменные здания. Но не было ни слова о Мэв О'Коннелл, ступивший на берег иного мира и вернувшийся сюда ради того, чтобы воплотить в жизнь мечту отца. И это неблагодарность легла в почву Эвервилля зачатком его будущих бед. Второе. Феба немного опоздала, но Эрвин оказался весьма любезным. «Очень жаль доставлять ей такие неудобства», — сказал он, — «но дело его действительно не терпит отлагательства. Нет, он не может посвятить ее в детали, но вскоре все станет достоянием гласности, и тогда он непременно публично поблагодарит ее в печать». «В этом нет надобности», — запротестовала Феба, — «однако она будет очень благодарна, если он позволит ей прийти к нему на следующей неделе, чтобы посоветоваться по одному юридическому вопросу». Эрвин немедленно согласился. «Не желает ли она составить завещание?» «Нет», — сказала она, — «я желаю развестись с мужем». Он ответил, что разводы не его специальность, однако он будет рад с ней побеседовать, только без огласки? — попросила она. — Разумеется, — заверил он. — Она может прийти к нему в офис в понедельник утром. Время подошло к 6, а в школе все еще было жутко жарко. Пока Феба поднимала шторы и открывала окна, Эрвин бродил по наполненным вещами комнатам, разглядывая картины. «Можете сказать, что вы ищете?» — спросила Феба. «Я имею в виду в общих чертах». «Старые номера Трибьюн», — сказал Эрвин. «У них наверняка нет места для всего архива, так что они должны быть у вас». «А еще?» «Ну, я хочу ознакомиться с коллекцией. Она распределена по годам». «Не знаю, наверное, да». Она провела Эрвина в заднюю комнату, где стояли 6 столов, заваленных папками. «Я вообще-то помогала их сортировать», — сказала она, — «но в этом году было столько всего...» Феба просмотрела одну из стопок. «Вот здесь. Документы с 1940 по 45 годы». Она передвинулась к следующей. «А здесь с 45 по 50-й. Значит, по возрастающей, по пятилетиям». «Правильно. Тогда начнем. А газеты?» Феба указала на смежную дверь. «А вот газеты в порядке, это я знаю точно, потому что ими я сама занималась». «Отлично, значит, я начну». «Хотите, чтобы я ждала вас до конца?» «Зависит от того, сколько у вас терпения». Она улыбнулась. «Не слишком много. Знаете, лучше я оставлю вам номер своего телефона, а вы позвоните, когда закончите». «Позвоню. А вы придете и закроете». «Правильно. Договорились». Она подошла к первой партии, записала номер на одну из брошюр общества и протянула ему. Эрвин уже начал перебирать листы в верхней папке. «Только потом сложите все, как было, хорошо?» — сказала Феба своим самым строгим тоном. «Конечно, я буду аккуратен», — отозвался Эрвин и взял брошюру. «Я позвоню, когда закончу», — сказал он. «Надеюсь, не слишком поздно». Она села в машину и вдруг подумала: «Ха, а что, если я больше не вернусь домой? Если я поеду к Джо, и вечером мы уедем из города?» Это была соблазнительная идея – не возвращаться, не готовить ужин, не слушать бесконечное брюзжание Мортона. Но Феба не поддалась. Если у них с Джо есть будущее, его нужно спланировать тщательно и методично. Они не школьники, чтобы удрать из дома, поддавшись порыву. Если они хотят навсегда покинуть Эвервиль, а она не представляла себе, как они здесь останутся, если все раскроется, нужно сначала закончить дела и попрощаться с людьми. Она легко выбросила бы из головы Мортона его дом и его вечные вонючие пепельницы, но ей жалко было расставаться с доктором Пауэллом и с пациентами, к которым она привыкла. Потребуется время, чтобы объяснить всем людям, чьим мнением Феба дорожила. Она уезжает ради любви, а вовсе не потому, что она бессовестная вертихвостка. Значит, Феба останется и в последний раз повеселится на фестивале. И как только она об этом подумала, у нее возникло предвкушение праздника, какого она не чувствовала много лет. В эти выходные она повеселится вовсю, потому что через год, в следующем августе, она будет далеко отсюда. Голодный Мортон всегда делался раздражительным, и чтобы не заставлять его ждать, пока она приготовит еду, Феба заехала в закусочную Китти и купила бургер с жареной картошкой. 3 года прошло с тех пор, как умерла Китти Каухик, но ее зять Босли, несмотря на экономический спад, сумел превратить облезлую забегаловку в доходное предприятие. Как истинный евангелист, он распространил правила строгой морали и на бизнес. Например, в своем заведении он запрещал читать любого рода литературу, которую считал непристойной, а если какая-то компания вносила в его закусочную дух богохульства – и злопыхательства, он лично просил виновников удалиться. Феба бывала тому свидетелем. «Я хочу, чтобы сюда мог зайти сам Господь», — сказал он однажды, — «если ему захочется съесть кусок пирога». Купив бургер, Феба отправилась домой, но мужа там не застала. Он возвратился с работы, о чем ясно свидетельствовала его куртка, брошенная на кухонный стол, рядом с парой пустых пивных банок. Скорее всего, Мортон не захотел ждать, пока она вернется домой, и пошел куда-нибудь перекусить. Феба обрадовалась. У нее появилось еще немного времени на размышления. Она села за стол, взяла блокнот, куда записывала необходимые покупки, и, поклевывая сочившуюся маслом картошку, стала наскоро составлять примерный список вещей, которые возьмет с собой. Их оказалось немного. Только то, с чем у нее связаны какие-нибудь трогательные воспоминания. Стул, доставшийся от матери, бабушкины кружева, стеганое одеяло из гостевой спальни. Вспомнив про одеяло, она отодвинула блокнот и принялась вспоминать, что случилось сегодня днем. Точнее говоря, что случилось в той спальне. «Не может быть всегда так чудесно», — убеждала она себя. «Жар страсти остынет с годами, но даже если страсть остынет, останется чувство, и память о сегодняшнем дне будет вспыхивать каждый раз, как только Феба прижмется щекой к старому одеялу». Третье. Уже после половины девятого, когда желудок заурчал и потребовал обеда, Эрвин выудил из неразобранной папки, в этих папках царил чудовищный беспорядок, странную брошюру, вышедшую из-под пера некоего Реймонда Меркла. Это имя уже встречалось. Кажется, автор упоминался в связи с исследованиями орегонской глубинки в соответствующей книге из магазина в Уилсонвилле. Брошюра была написана претенциозно, как пишут люди, воображающие себя писателями, но начисто лишенные слуха. Она походила на конспект, где собраны разные факты об Эвервилле. Называлась брошюра «Эти спящие горы». Как оказалось, название представляло собой цитату из некоего стиха, напечатанного на первой странице без указания автора, из чего Эрвин сделал вывод, что сочинил его сам Меркл. Пролистав сей труд примерно до середины, Эрвин наткнулся на следующие строки. «То, что силы мерзкого, неведающего раскаяния зла, оставили свою варварскую отметину в таком прекрасном городе, как Эвервиль, не должно удивлять человека, немало повидавшего мир. Я, автор этих строк, в 43-м году нынешнего столетия покинул изобильные земли нашего славного штата, дабы, как истинный американец, исполнить свой долг в южной части Тихого океана, и с тех пор у меня перед глазами по гроб жизни будут стоять картины человеческой глупости и жестокости, которым я стал свидетелем в тех краях, настолько похожих на рай, что ближе к нему не найти на земле места. Потому и не стало для меня потрясением, когда в ходе подготовки сего труда я узнал о проделках дьявола, побывавшего в пределах нашей общины в Эвервилле». Всем хорошо известна печальная история Ребекки Дженкинс. Дочь нашего прекрасного города, любимая и обласканная, 8 лет от роду она была убита, и тело ее брошено в водохранилище. Убийцей оказался мужчина из Саблимити, впоследствии умерший в тюрьме, где он отбывал пожизненное заключение. Однако тайны, окружающие гибель бедной Ребекки, этим не исчерпываются. Я собирал факты, связанные с несчастными случаями в Эвервилле, и мне передали историю про Ричарда Долана. Мне сказали, что он был владельцем кондитерского магазина, куда маленькая Ребекка не раз забегала, отчего он воспринял ее смерть особенно болезненно. Поимка убийцы, не раскаявшегося, но получившего заслуженный приговор, не умерила его горе. Он все сильнее тосковал, и однажды вечером, 19 сентября 1975 года, сказал жене, что слышит голоса, что доносились до него с хребта Хармона. «Кто-то его зовет», — сказал он. Когда жена спросила, кто это, он не ответил и в ту же ночь исчез. Ричард Долан не вернулся домой, и на другой день за ним отправилась поисковая партия. Через два дня они нашли безумного Ричи Долана в расселине между двумя скалами на северо-восточном склоне горы. При падении он ужасно расшибся, но остался жив. Грудь и лицо его были в таком состоянии, что жена, при виде его, упала в обморок, а потом так и не оправилась от шока. Ричи Долан умер в Силвертоне в больнице через три дня, и эти три дня он не молчал. 72 часа подряд он нес полный бред, не умолкая даже под действием транквилизаторов, которые ему кололи врачи. О чем же он говорил в эти последние страшные часы агонии? Я не смог отыскать свидетелей, присутствовавших при кончине, однако все сходятся на том, что общепринятая в городе версия верна. Бредил он, как мне рассказали, исключительно мертвецами, призывавшими его с горы Хармона. Без остановки даже на пороге смерти, в окружении врачей, не понимавших, откуда он берет силы, чтобы так цепляться за жизнь, он все твердил о мертвецах и просил прощения. Дальше шли еще несколько абзацев полной чепухи, и Эрвин остановился. Он нашел то, что искал, пусть частичное, но все же подтверждение слов Макферсона. А если одна часть истина, почему бы и другой не оказаться правдой? Довольный тем, что сегодня его поиски увенчались успехом, Эрвин решил сделать временный перерыв и позвонил Фэби Коп. Не может ли она подойти и закрыть школу? Конечно, конечно. Она сейчас придет, а если он будет любезен и пока закроет окна, ей останется только запереть переднюю дверь. Он отметил, что язык у нее слегка заплетается, впрочем, ему могло показаться. День был длинным, и он порядком устал. Пора домой отдыхать и выкинуть из головы историю Макферсона до завтра, когда он снова ею займется. Он уже знал, с чего начнет завтрашний день, с дома у реки. Пусть после тех событий прошло больше 30 лет, но если дом, который будто бы сожгли Макферсон и его приятели, существовал на самом деле, то должны остаться следы. А если они остались, значит, история правдива. Тогда у него действительно есть что представить публике. И пусть люди сами решают, чем это пахнет. Четвертое. Почти без четверти 8 Феба открыла бутылку бренди, уговаривая себя, что просто хочет отпраздновать свое скорое освобождение. На самом деле ей хотелось заглушить нараставшее беспокойство. Мортон в тех редких случаях, когда уходил ужинать обычно, возвращался через час и тут же водворялся в кресло перед телевизором. Куда же он теперь делся? И главное, почему ее это так тревожит? Она залила тревогу порцией бренди, потом еще одной. Бренди сработал отлично, особенно учитывая почти пустой желудок. Когда позвонил адвокат, ей уже было хорошо. Настолько хорошо, что садиться за руль было нельзя. «Пойду пешком», — решила она. Ночь была теплой, в воздухе пахло хвоей, и прогулка оказалась приятнее, чем ожидала Феба. Обычно вечерами, в любое время года, даже в разгар лета, улицы в Эвервилле пустели. Однако сегодня на Мейн-стрит горел свет, и хозяева магазинов оформляли праздничные витрины или загружали товаром полки в предвкушении прибыльных дней. Там же гуляли немногочисленные гости, приехавшие пораньше, чтобы успеть насладиться тишиной и покоем. На углу Мейн и Уотсон-стрит Феба на минуту задержалась. Дорога направо шла к школе, налево мимо рынка и парка к Донован-стрит, и там, недалеко от угла, стоял дом, где снимал квартиру Джо. Всего-то нужно шагнуть не направо, а налево. Но Феба воспротивилась порыву. Пусть все, что они сегодня сказали, все, что они почувствовали, успокоится и немного отстоится, иначе все вспыхнет и разгорится опять. Кроме того, от бренди у нее всегда глаза на мокром месте, а от слез отекает лицо. Она увидит Джо завтра. А до завтра он еще ей приснится. Свернув направо, она поднялась по Уотсон-стрит к школе, мимо нового супермаркета, где царило оживление. 5 минут ушло на то, чтобы закрыть окна, опустить шторки и запереть дверь. Потом она вышла и двинулась обратно. По другой стороне улицы шел какой-то человек. Не дойдя до Мейн-стрит, ярдов 50, он вдруг сошел на проезжую часть и задрал голову, глядя в ночное небо. Феба его узнала. Младший сын клана Ланди. Сэм или Стив или Сет. Она выдохнула это себе под нос, но он услышал. Сет повернулся к ней, также стоя посреди дороги с сияющими глазами, и она вспомнила, как познакомилась с ним. 5 или 6 лет назад мать привела его к доктору Пауэллу, а Сет стоял в приемной с выражением такого безразличия на бледном маленьком личике, что Феба заподозрила в нем умственно отсталого. Теперь никакого безразличия не наблюдалось, напротив, он был в высшей степени напряжен. «Слышите?» — спросил он. Он не двинулся с места, но отчего-то она оробела и не приблизилась, а замерла на ходу, оглянувшись на огни супермаркета. На стоянке, которую она миновала, было множество машин, одна из них собиралась отъезжать и могла в случае чего прикрыть отход. «Не слышите, так ведь?» — снова спросил он звонким голосом. «Чего я не слышу?» «Молоточки». «Молоточки?» — на миг она прислушалась. «Нет». «Хм». Сет снова воззрился на звездное небо. «Вы работали у доктора», — сказал он. «Я у него до сих пор работаю». «Осталось недолго», — отозвался он. Ее окатило холодом с головы и до пяток, и по спине пробежали мурашки. «С чего ты взял?» Он улыбнулся, кивнув на небо. «Очень громко стучат», — ответил он. «Вы уверены, что не слышите?» «Говорят же тебе», — начала она. «Да-да», — сказал он тихо. «Другие редко их слышат, разве что иногда, ночью. А днем никогда. Днем их слышу только я. Мне очень жаль...» «Не нужно меня жалеть», — проговорил он, улыбаясь уже ей, а не звездам. «Я привык». Вдруг ей стало стыдно. Почему она испугалась его? Он одинокий, неловкий мальчишка, может быть, со странностями, но совершенно безобидный. «В каком смысле мне осталось недолго работать у доктора?» Он пожал плечами. «Не знаю, иногда мне что-то такое приходит в голову, сам не знаю почему». Он помолчал. «Может, и ни в каком», — добавил он, и снова стал смотреть в небо. Она не стала ждать прикрытия от машины, все еще не выехавшей со стоянки, и двинулась дальше, на Мейн-стрит. «Ладно, веселись», — сказала она, поравнявшись с ним. «Ага», — пробормотал он, — «я повеселюсь». По пути домой она думала над их разговором, а потом решила завтра, когда придет на работу, заглянуть в карточку Ланди и посмотреть, почему мать тогда привела сына к врачу и почему они больше не приходили. Когда она вернулась, Мортон уже крепко спал в кресле перед телевизором, на коленях у него лежала банка с пивом, и еще 4 пустые валялись рядом на полу. Феба не стала его будить. Она пошла в кухню, сделала себе бутерброд с сыром и ветчиной и съела его, глядя через окно в потемневший двор. На звездное небо наползли тучи. Но, — подумала она, — вряд ли они помешают мальчишке Ланди. Если уж он слышит небесные молоточки, что ему несколько тучек? Доев бутерброд, она пошла в спальню, в надежде, что успеет лечь и уснуть, прежде чем Мортон перейдет туда, из кресла. Феба не нуждалась в его компании. Она проснулась от того, что сползло одеяло, и по спине потянуло холодом, когда он лег рядом. На светящемся циферблате было 4:10. Бормоча себе что-то под нос, Мортон потянул одеяло к себе, повернулся на бок и тотчас захрапел. Уснула она не сразу, а когда уснула, ей привиделась какая-то чепуха. Утром в кухне, сидя за завтраком, когда она встала, Мортон уже ушел на работу. Она пыталась разобраться в своих снах и вспомнила, что в одном из них Джо знакомил ее с людьми, которых она знала только по фотографии. Все они, все пятеро, ехали куда-то в машине, и брат Джо все время спрашивал: «Где мы? Черт побери, где мы?» Сон был не из приятных. «Что он означает?» — думала она. «Что мы все потеряли?» Она приняла 3 таблетки аспирина, запила их чашкой черного кофе и отправилась на работу, выкинув сон из головы. И напрасно. Вспомни она побольше, она могла бы заинтересоваться той местностью, где они ехали, и в результате повела бы себя иначе, тем самым избавив и себя, и Джо, и Мортона от несчастий, каких ни один из них не ждал и не заслуживал.